благодарности. Спасибо следующим людям за поддержку, комментарии и некоторые любезно одолженные шутки. Камилле Кэмпбелл, Софи Картер, Ив Клэкстон, Кристин Лэнган, Майклу Маккою, Тамсин Пайк, Джастину Селлинджеру и Оливии Тренч. Спасибо Валерии Эдмонд за эту историю. Я буду вечно признателен Роанне Бен, Мари Эванс, Ханне Макдональд и Ханне Уивер. За бесконечный энтузиазм и безупречное суждение особая благодарность Джонни Геллеру и всем в Кёртис Браун, а также моему редактору Нику Сейерсу и превосходной команде Ходдер. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Михаил Росляков.